Глава 20. Со всевозрастающим нервным напряжением я высвечивал каждый сантиметр пола, пока не нашел то, что неизбежно должен был найти. Едва заметные очертания квадрата. То, несомненно, была крышка над входом в подвал. Ну, в самом деле, кому могло прийти в голову, что в квартире второго этажа может быть ход в подвал? В какой-то мере подтверждалась моя первоначальная мысль, что эта квартира сообщается с соседней через невидимую дверь. Но кто мог вообразить, что это соседняя квартира внизу? В тот момент я был страшно взволнован и даже не подумал о том, что, возможно, заставило бы меня в страхе убежать. О шуме своих шагов. Разве мог он быть не услышан слепыми? Теми слепыми, которые жили в нижнем этаже. Это моя беспечность. Эта страшная оплошность позволила мне продолжить поиски. Не всегда мы приходим к великому открытию, идя по пути истины. Я говорю об этом еще и затем, чтобы показать типичный пример того, сколько промахов и ошибок я нагородил в своем исследовании. Хотя мозг мой работал лихорадочно и бесперебойно. Теперь я думаю, что в такого рода поисках нас ведет нечто более могущественное, смутное, но безошибочная интуиция, столь же необъяснимая и верная, как интуиция сомнамбул, помогающая им идти прямо к цели, к их необъяснимой цели. Крышка сидела так плотно, что нечего было и думать приподнять ее без какого-либо острого прочного инструмента. Очевидно, она открывалась снизу, и открывали ее в условленное время к приходу эмиссара. Я пришел в отчаяние. Ведь всю операцию надо провернуть в эту же ночь, так как на завтра заметят, что замок взломан, и решить мою задачу станет гораздо труднее, а то и вовсе невозможно. Что делать? Под рукой у меня не было никакого орудия. Я мысленно перебрал все, что находилось вокруг. Только на кухне или в туалете могло отыскаться что-либо подходящее. Я помчался на кухню, но ничего пригодного там не нашел. Затем в туалет. И там сообразил, что рычаг поплавка вполне может служить для моей цели. Я вынул поплавок, согнул рычаг, пока он не отломился, и поспешил в ту комнату, где обнаружил ход. Поработав более часу, я сумел достаточно выщербить одну из сторон крышки, пользуясь зазубринами, оставшимися на месте излома рычага. Тогда я решительно воткнул эту железку в щель и стал осторожно нажимать на рычаг. После нескольких неудачных попыток, приведших меня в отчаяние, я все же приподнял крышку настолько, чтобы засунуть в щель пальцы и завершить дело уже просто руками. Стараясь не шуметь, я вынул крышку, отложил ее в сторону и направил луч фонарика в отверстие. Оно, вопреки моему предположению, вело не в нижнюю квартиру, а на длинную винтовую лестницу, по которой я и стал спускаться. Так я пришел в старый подвал, находившийся под нижней квартирой. Подвал этот, вероятно, принадлежал, что было бы логично, квартире первого этажа. И, возможно, по договоренности давнишних обитателей обеих квартир, стал принадлежать верхней, для чего и была устроена эта странная и неожиданная для меня лестница. Подвал имел обычный для подвалов Буэнос-Айреса вид, но был совершенно пустой и в таком же запущенном состоянии, как квартира, к которой он относился. Может, я ошибся? Может, потратив столько труда, забрел в тупик, который никуда не ведет? Все равно, надо было все осмотреть не менее тщательно, чем я осмотрел квартиру. Особенно-то осматривать, правда, было нечего. Цементные стены были гладкие, голые и не представляли ничего интересного. Увидел я зарешоченное отверстие, обычное в таких помещениях. Оно выходило на улицу, и сквозь него брезжил свет с площади. Подвальное это помещение имело форму буквы «Г». В нем был поворот, и осветив фонарем этот с первого взгляда незаметный угол, я увидел другую решетку, побольше, которая выходила... Куда она могла выходить? В подвал соседнего дома? Так как другого выхода или другой возможности нельзя было вообразить, я подумал, что эта решетка, возможно, вынимается, и что за ней-то и есть, наконец, искомый выход. Ухватив обеими руками крайние прутья, я обнаружил, что она и в самом деле легко поддается. Сердце мое снова бешено заколотилось. Я отставил в сторону бутафорскую решетку и посветил фонариком. Нет, дальше был не подвал соседнего дома, а коридор, конца которому, насколько достигал свет фонаря, не было видно. Но я, естественно, приписал это короткому лучу моего фонаря. Пройдя по коридору 200 метров, я обнаружил поворот направо, откуда начинался подъем по лестнице с 12 ступеньками. Я сосчитал их, чтобы знать, насколько поднялся. Считая ступеньки, я вдруг с удивлением увидел, что на площадке, куда выходит лестница, есть дверь. Вернее, дверца, в которую войти можно, лишь согнувшись. Я не только испытал удивление, но и немало огорчился, видя, что эта дверь преграждает мне доступ в главное убежище. А если не пройти этой ночью, значит, мне уж никогда туда не проникнуть. Ведь после того, что я натворил в пустой квартире, слепые наверняка на следующий же день примут меры, и мне сюда больше не попасть. Я проклял вечную свою нетерпеливость и то, что прежде времени отправил Эв. Я, конечно, не мог сделать его участником своей затеи. Он, без сомнения, счел бы меня сумасшедшим. Но все же можно было его попросить сопровождать меня, пока не выяснилось бы, что я и без него справлюсь. Например, как мне, черт побери, открыть теперь эту дверцу? Я стоял на площадке и размышлял. Может, это вход в дом или в квартиру, как я и предполагал, сидя на площади. 12 ступенек. Каждая высотой 20 сантиметров. Это около 3 метров. Так что квартира эта как раз на уровне тротуара. И у нее почти наверняка есть нормальный вход с одной из соседних улиц. Возможно, тут находится какая-нибудь мастерская. Не знаю почему, но мне подумалось, что это квартира портнихи или белошвейки. В самом деле, кто бы мог предположить, что квартира портнихи является входом в огромный лабиринт? То, что человечек, похожий на Пьера Френе, не вошел, однако через нормальную дверь, было вполне логично. Чего ради двум мужчинам, из которых один слепой, заходить в квартиру белошвейки? Один раз, пожалуй, можно нанести такой визит, не привлекая внимания. Но, повторяясь, можно было бы навести людей на мысль, что здесь что-то нечистое. И, думаю, тайная ложа не пренебрегала вероятностью, что среди людей может оказаться человек вроде меня. Поэтому с их стороны было вполне разумно нанимать пустую квартиру, дабы ходить через нее. Вот это пронеслось в моем мозгу, пока я стоял перед загадочной дверцей. Не слышалось никакого шума, но в такой ранний час белошвейка, конечно, спала. Было 4:30 утра. Все мои труды кончились ничем. И подобно тому, как после неудавшегося переворота революционеров называют бандитами, и они становятся посмешищем, так и я видел себя теперь в самом комичном свете. Я посмотрел на свою белую трость и подумал, какой же я неисправимый и нелепый дурак. Взрослый мужчина, человек, читавший Гегеля и участвовавший в ограблении банка, стоит в одном из подвалов Буэнос-Айреса в 4:30 утра перед дверцей, за которой, как он предполагает, живет мнимая белошвейка, член тайной ложи. Разве не дико все это? И белая трость, на которую я, освещая ее своим фонариком, упорно смотрел с тем мучительным наслаждением, с каким мы нажимаем на болезненную точку нашего тела, придавала особенно экстравагантную нелепость моему положению. «Ладно», — сказал я себе, — «с этим покончено». И я был готов направиться в обратный путь, как вдруг подумал, что, возможно, дверь не заперта на ключ. Эта мысль ввергла меня опять в волнение, вселив надежду. Ведь в тот момент я не был способен сделать надлежащий вывод из этого с виду благоприятного обстоятельства. А именно тот страшный вывод, что меня ждали. Я опять приблизился к дверце, осветил ее и постоял в нерешительности. «Нет, этого не может быть», — сказал я себе. Эту дверь наверняка открывают лишь когда ждут слепого с их эмиссаром. И все же, охваченный тревожным предчувствием, я взялся за дверную ручку. Повернул ее и толкнул дверь. Дверь была не заперта.